Глава 8. «Конечно, в этом мало приятного, но не бери в голову», — после непродолжительной паузы заключил Готар. «Я, скорее всего, поступил бы, ну, наверное, не совсем так же, но примерно в том же духе, а может быть и еще хуже». Поиздевался бы над этим уродом волю и приобрел бы отменного вражину, живого, а не мертвого. Ренки, конечно, мечтал услышать подобные слова от своего старшего друга и наставника, но, получив разрешение наконец убраться из столицы и заняться своими непосредственными обязанностями, он рванул Фаркаон, будто за ним демоны гнались. И дело не только в возможности делать то, в чем он разбирается. Ему требовалось повиниться перед друзьями, в первую очередь перед Готаром, подробно объяснив им, в какую ситуацию они из-за него попали. И ранее отправленные письма не могли помешать его решимости обсудить ситуацию лично. Он ждал упреков, укоров и поучений, а вместо этого Готар, если и не одобрил его поступок, то отнесся к происшедшему достаточно легко, и, судя по лицу приятеля, сделано это было не из жалости и сочувствия, он действительно так думал. Это было очень приятно. Однако чувство справедливости заставило Ренки возразить. «Да, но ведь я же всех подвел и даже навредил делу короля!» «Ты поступил в рамках принятых в Ториадаане обычаев», — отрицательно покачал головой Готар. «Коли дуэли разрешены, на них будут убивать. Король, давая патент этому ушлепку, должен был учитывать такую вероятность. Если кому-то слишком долго спускать грешки, он оборзеет и нарвется. Полагаю, этот генеральский родственничек давно уже страдал от безнаказанности. У себя на юге, небось, звездой был местного разлива. А тут его еще и король обхаживать начал. Вот сопляк и возомнил о себе. Ну и нарвался на тебя. Вопрос закрыт». «Но теперь наши жизни в опасности». «Хе-хе, насмешил. Не считая разной мелочи, вроде кредонской армии и флота, за нами охотятся люди Коваада Кааса, герцогов Гейтшаа, кредонской тайной службы. Как уж там она у них в действительности называется, не знаю. И еще парочки местных банд, нанятых доброжелателями из фаркаонского купечества и тайными службами иных стран. Ну, добавятся сюда еще и люди Краастов. В этой толчее весьма велики шансы, что они друг дружке навредят больше, чем нам. А что касается Адивии, я обеспечил ей надежную охрану. Причем уже довольно давно. Не скажу, чтобы девчонке это сильно понравилось, но она человек умный, поэтому понимает, что своими успехами в делах немало обязана близостью к нам, а через нас и к интригам высоких сановников и даже государств. А значит, вместе с плюшками в подобном положении приходится получать и шишки. А про твоего приятеля Лоика вообще говорить нечего. Ему Адивия давно отворот-поворот дала. За это время он 100 раз мог бы ее забыть и столько же раз что-то предпринять, чтобы завоевать девичье сердце. А он все ходит да томно вздыхает. Наверное, потому что проблем с родней из-за женитьбы на купчихе не хочет. Уверен, где-то в глубине души он тебе еще и благодарен будет, потому как раньше ему упрямство не позволяло жениться. А тут вроде как благовидный повод это свое упрямство перебороть. Прямой приказ короля, как-никак. Или ты сам по той краастовой девице томишься? Что-то, помню, там такое было. Ну, тогда все, что я про Лоика сказал, можешь принять на свой счет». «Но я едва не погубил королевство». «Ну, если все королевство может погибнуть из-за дуэли двух молодых остолопов, значит, туда ему и дорога», — жестко ответил Готар. «Кстати, что предприняли наши покровители по этому поводу?» Ришелье и герцог Мориэко на тот момент отсутствовали, а дама Тиира... Несколько дней я сидел дома. Потом она велела мне сопровождать ее в поездках по домам знати. Но вообще-то я там по большей части молчал, как мне и было велено. Потом состоялся большой прием по случаю праздника. Дама Тиира приказала мне быть там обязательно. Велела подходить к определенным людям и дружески разговаривать с ними о разных пустяках. Зачем, я не понял. А потом сказала убраться из столицы и желательно в ближайшее время там не появляться. И да, вот еще что. Король на приеме был со мной довольно холоден, хотя и похвалил за труды во благо королевства на море. Это означает, что опалу с нас сняли. Но, кажется, он тоже совсем не рад был меня видеть. Хм, дама Тиира, конечно, великий политик и интриганка. Усмехнулся Готар, выслушав объяснение Ренки. Однако ее привычка использовать людей в темную до добра не доведет. Как ты можешь не мешать королевским и ее планам, если их не знаешь? Так кому именно она тебя подсылала? Ренки назвал несколько имен. Среди них были как весьма знатные и влиятельные люди, так и обычные придворные. И даже разная мелочь, что вечно толпится во дворце, чтобы ухватить крохи с королевского стола. «Хм, давненько я не варился в этой кухне», задумчиво сказал Готар. «Но кажется мне, что все эти ребята – клиенты герцогов Гиитша, а ты, засветившись в их обществе, вроде как дал понять, что в некотором роде играешь на той же стороне. Полагаю, дама Тиира задумала перессорить Южное графство с Гиитша. Вполне разумно в нашей плачевной ситуации. Коли они не могут стать нашими друзьями, пусть враждуют между собой. Тогда каждый будет искать союза с королем против своего врага. И в этой мутной водичке можно выловить немало вкусной рыбки». «Ты думаешь, из-за того, что я пообщался во дворце с определенными людьми, краасты могут поверить в то, что я могу выступить на стороне Гиитша?» Даже оскорбился Ренки. «Они ведь знают, что я человек короля!» «Я же сказал, это только малая часть интриги. Но большего нам, судя по всему, сообщать и не собираются. Для дамы Тииры сейчас главное зародить сомнения в головах у краастов и бросить семена раздора между ними и Гиитша. А что из этого получится? Ну, судя по тому, что в эти планы нас с тобой посвятить не сочли нужными, похоже, в эту песочницу нас играть не пригласят. Так что будем заниматься своими непосредственными делами, раз нет иных указаний. Кстати, о делах. Организовать охрану Адивии я поручил нашему Дроуту. У мужика к этому делу есть определенный талант. Все-таки криминальное прошлое. Оглядываться он умеет и опасность чует. Я, кстати, подумываю о том, чтобы нам, с учетом такого количества врагов, своей тайной службой обзавестись. Как раз Дроута можно во главе поставить. Раз и талант есть, да и возраст у него уже солидный, чтобы самостоятельно дело вести. Он, конечно, не Ришелье, но да и мы не Тоаредаан. В высокую политику лезть не будем. Но по части отлова наемных убийц, контрабандистов, воров, разбойников и прочего жулья, считаю, его кандидатура подходит в самый раз. Что думаешь? «Да?» – кивнул Ренки. «Наверное, нам действительно надо обзавестись чем-то подобным. А то я слышал упреки от купцов, что с тех пор, как Фааркаон выделили феодальные владения, тайная служба начала работать спустя рукава. А Дроут, он хитрый. Только вот что скажет на это Ришелье?» «Если ему это правильно преподнести, поймет», – махнул рукой Готар. «Он человек умный. Однако параллельно надо создать еще одну. Назовем это служба внешней разведки, структура которой будет приглядывать за Литругой и нашими окрестностями, а начальником там поставим Доода. В принципе, он и так с окрестностями работает. Сидя в своем трактирчике, уже неплохую паутинку сплести сумел. Бандюков да мошенников на нашем участке дороги вырезает под корень. Потому-то купцы нынче готовы лишний крюк сделать, лишь бы спокойно через нашу землю проехать. И сведения, которые он вызнает у этих купцов, бывают не бесполезны в экономическом плане. Чувствуется школа Бида. А если его еще кое-чему подучить, да поставить определенные задачи, он развернется так, что мало не покажется. Но зачем же нам две тайных службы? Удивился Ренки. Если существует еще и тайная служба Ришлие, в смысле настоящая. Всегда должно быть две, это минимум, убежденно ответил Готар, чтобы друг за дружкой присматривали. Формально у них будет разделение обязанностей, но по сути... Знаю, что ты хочешь сказать. Сделал он останавливающий жест, видя изменившееся выражение лица Ренки. Дроуд не просто наш сержант. Он наш друг и даже собрат. Да и Доот нам не чужой. Но в подобных делах, когда закладываешь фундамент и создаешь каркас, личное необходимо отбросить, чтобы созданное тобой не развалилось при замене одного кирпичика другим, менее лично преданным. Короче, так надо. Согласен? Ладно, кивнул Ренки. Ты в этом разбираешься лучше меня. А что там с нетругой? Удачная была охота? Нормальная. Расплылся в довольной улыбке Готар. Шороху на кредонцев мы за это время навели. И не без выгоды для себя. Еще немного, и мы вложенные в это дело бабки отобьем и начнем получать чистую выгоду. Теперь у нас на этом предприятии не 3, а уже 14 кораблей работают. Хотя нет, 12. Кредонцы тоже без дела не сидят. Но желающих пограбить их от этого меньше не становится. И тут у нас с тобой появляется новая проблема. Нельзя упустить контроль над ситуацией. Раньше-то все корабли были наши. 2/3 команды – тооридаанцы. Капитаны – тооридаанцы. А вот теперь Литруга внезапно стала довольно бойким местом. На, почитай. Что пишет оттуда Оумап? В гавань стали заходить какие-то левые кораблики, а то и просто большие лодки, набитые отребьем, которые прямо-таки раздирает желание вступить в ряды пиратов. Да и на соседних островах началось какое-то подозрительное оживление. И заметь, отнюдь не все из этих ребят стремятся получить каперский патент, обязуясь взамен платить королевскую долю и соблюдать наши правила. Хотя, если что, все придут отсиживаться за нашими пушками. Правда, пока случаев нападения на тооридаанских купцов со стороны наших пиратов вроде бы не замечено. Но вот нападения на корабли третьих стран уже были. «Надо усилить гарнизон», – категорично высказался Ренки, – «и досматривать суда, приходящие на Литругу. Если корабль и команда хорошо вооружены, а патента нет, изымать корабль, а команду за борт». «И где ты возьмешь на это солдат?» – усмехнулся Готар. «А их понадобится много, потому что врагов мы такой политикой наживем себе. Океана не хватит, чтобы всех утопить. Да и не удержим мы это дело на одних штыках. Нет, давить придется с другой стороны». Я же тебе рассказывал, кто действительно зарабатывает на пиратстве. Скупщики краденого, кабачики да сутенеры. Львиная доля легко нажитого оседает в их карманах. Так что я уже подключил фааркаонских купцов. 2 раза объяснять им не пришлось. Кому пришлось, тех я вежливо выгнал. И они уже готовы к работе. С нашей же стороны необходимо обеспечить им монополию на ввоз продовольствия и вина, а также на торговлю удовольствиями. Так что суда будут досматриваться, но отнюдь не на предмет оружия. Все будет честно и справедливо. Любой мешок муки или крупы, ввезенный на остров, будет облагаться 90% налогом. На постройку защитных сооружений и покупку пушек. С какой стати мы им будем свою артиллерию дарить? Надо поговорить кое с кем из капитанского совета. Пообещать поделиться выручкой. Они это тоже одобрят. Но фаркаонцам мы потом будем 50% возвращать. Либо за счет скупки награбленного, а где еще это можно будет продать, либо как-нибудь иначе. Механизмы надо прорабатывать. Когда полностью поставим население островов в зависимость от своих поставок и добьемся того, чтобы продать добычу было можно только у нас, вот тогда и начнем диктовать свои условия. Однако сейчас у нас есть дело поважнее. Пленных накопилось уже достаточно. Надо бы подумать, как их можно обменять на наших людей. Признаться, раньше я хотел с этим вопросом к Ришлие обратиться. В жизни не поверю, что у него нет каких-нибудь выходов на кредонские власти. Но тут вдруг выяснилось, что наша дорогая Адивия может нам в этом деле помочь. Оказывается, она пыталась найти и выкупить из плена своего отца. Так что ее свели с нужными людьми. Правда? Проследить судьбу отца она так и не сумела, но поделиться контактами может. И что самое интересное, эти контакты проживают в одном городишке, всего в 300 верст от старой Моос-Каа. Так что можем заодно и там оглядеться. Вдруг что интересное увидим. Ну, что скажешь? Увы, но путь в легендарные земли Старой Империи оказался не так уж короток и прям. Для начала пришлось зайти на Литругу и задержаться там почти на 2 недели. Готар творил политику. Ренки добросовестно пытался у него учиться, хотя наука интриг, намеков и закулисных бесед давалась ему необыкновенно тяжело. Не лежала душа Оудар Эка к подобному занятию. То ли дело открытый бой в пороховом дыму и со шпагой в руке. А все эти улыбки и пьянки с отребьем, которому хочется скорее дать пинка, чем заверить в дружбе и приязни. Бррр. Так что, пока Готар шептался о чем-то с капитанами и появившимися на Литруге купцами, Ренки для самоуспокоения посвящал свободное время отбору команд на новые корабли, довольно тесно познакомившись с самыми разными категориями пиратов. Как ни странно, коренных литрукцев среди них оказалось не так уж много. Стоило только вести о том, что старые добрые времена возвращаются, разнестись над морями, и на остров прибыла целая толпа алчущих легкой наживы людей. Кого только не было в этом, как его называл Готар, зверинце. Явные авантюристы, искатели приключений, дезертиры, разбойники всех сортов, беглецы от законов, долгов или мести. Иные являлись людьми благородными, с приставкой «оу», а другие – нищими, своего имени не помнящими и обходившимися взамен этого кличкой. Одни чуть ли не щеголяли дипломами университетов, другие не могли написать свое имя. В лохмотьях и разодетые в пух и прах. Прекрасно владеющие оружием и уверенные в том, что их жажда быстро разбогатеть сильнее любого оружия. Опытные мореходы и абсолютно сухопутные крысы. Однако большинство из тех, кто пришел наниматься на пиратские суда, являлись обычными моряками или рыбаками, решившими подзаработать тесаком и мушкетом, коли выпала такая возможность. Это словно бы был особый народ, морской. Они с детских лет были отданы юнгами в обучение на корабли. И с тех пор фактически на них и жили. Передвигались из порта в порт, переходили с одного судна на другое, добровольно и не очень. Ходили по всем морям, годами не видя родины, а порой, кажется, уже и не помнили, где она, эта родина. Родиной для них была корабельная палуба, а подданство свое они определяли по флагу на мачте. У них был свой язык, кажется, сплошь состоящий из морских терминов, свои обычаи, законы, верования, правила морали и даже праздники. И, как не без удивления узнал Ренки, Пиратство среди этих людей особо аморальным делом не считалось. Украсть у соседа по кубрику было абсолютным злом. А вот перейти на другой корабль и зарезать того же соседа во время абордажа – дело житейское и вполне допустимое. «Слушай, Котор!» – как-то раз обратился Ренки к своему другу. «А зачем эти пришлые нам вообще нужны? Неужели мы не наберем достаточно народу среди наших моряков? Ведь, помнится, их сейчас полно на берегу бездельничает, и они готовы вкалывать на черной работе хоть за еду». Солнце как раз перевалило за полдень. Друзья сидели в кают-компании «Чайки», пережидая наиболее жаркое время дня. А поскольку так получилось, что капитан и офицеры, обычно составляющие им компанию, сегодня были заняты срочной выгрузкой товаров, можно было говорить более свободно. А Дивия Ваксай, присутствующая в каюте, ну как же без нее? Она и с посредником знакома, да и строящаяся на Литруге верфь принадлежала ее торговому дому. И даже Ренки в свете последних событий решил, что с ними она будет в большей безопасности, чем Фаркаоне. Была посвящена во многие секреты приятелей. Профессор Йорк также настоял на поездке. Едва заслышав про старую МОСКА, он решил, что данное путешествие наверняка будет касаться неких тайн, запечатленных на глиняных таблицах. Делами пиратскими он интересовался мало, зато, как убедился Готар, язык за зубами держать умел. «Хм», – пробурчал Готар, отрываясь от бумаг, которые читал в тот момент. «Ты опять? Мы ведь, кажется, об этом уже говорили». «Ну да, политика и все такое. Вроде как грабим Кридон не мы, а совсем даже другие люди. Хотя едва ли это обманет самих кридонцев. Опять же, громить пиратов они явятся не в Туаредаан, а сюда. Ну, ладно, еще литрукцы. Но зачем нам брать в команды кого-то совсем со стороны? Ведь в этой толпе сброда, что пожаловал сюда со всех концов света, наверняка полно кридонских шпионов. Ты об этом не подумал?» «А что шпион может сделать, находясь в замкнутом мирке корабля? Какую весть передать? Или ты думаешь, что в Кридоне так много патриотов, готовых ценой своей жизни уничтожить пиратский корабль, бросив факел в крюит-камеру? Да и вообще... Пиратство – это тоже ремесло. Я за прошлую пару месяцев в этом убедился. Советы, которые дают нам вторые помощники, обычно оказываются весьма ценны. Без них мы бы, возможно, потеряли половину наших кораблей. Да и добычи бы взяли явно не столько. Так что я, как житель Туаредаана, хочу, чтобы как можно меньше наших соотечественников овладели подобным ремеслом. Пусть уж этим занимается сброд со всех концов света. На то он и сброд. Легкая нажива, она, знаешь ли, развращает людей. Вот вы, Адивия, согласились бы нанять на свой корабль бывшего пирата?» «Если он, как моряк, хорошо знает свое дело, согласилась бы», — усмехнувшись, ответила Адивия. «Признаюсь, среди моих предков были те, кто занимался подобным, как вы сказали, ремеслом. Я в детстве и сама, наслушавшись семейных преданий, любила представлять себя пираткой. Но если будет выбор, я, конечно же, предпочла бы взять в команду человека, на чьей совести нет грабежей и убийств. Только вот кто в наше непростое время может подобным похвастаться? Но хватит об этом. Судари, я уже завершила все свои дела на этом острове. Хотела бы отплыть побыстрее. И у вас, и у меня в Фаркаоне еще множество дел, которые не хотелось бы взваливать на плечи управляющих. Уж больно легко эти плечи гнутся под тяжестью трудов. И оттого их обладатели без хозяйского пригляда начинают работать спустя рукава». Чайка в сопровождении трех пиратских кораблей вышла из бухты Улитка спустя 2 дня и отправилась к воротам в Срединное море. и наткнулась там на кредонскую эскадру из более чем дюжины фрегатов, вышедших охранять своих купцов и гонять пиратские корабли. «Что делать, что делать?» Досадливо поморщился Оуготтер после того, как все услышали от местного лоцмана, что эскадра пришла всего неделю назад, и завалили своего предводителя однообразными вопросами. «Ждать! Теперь ход за славным адмиралом Оу-Ни-Ча. Надеюсь, он не забыл о наших договоренностях и вовремя получил от людей Ришлие весть о выходе кредонцев. Жаль, конечно, что не успели проскользнуть до их прихода. Зато теперь уж точно не нарвемся на них на обратном пути». Ждать пришлось почти целую неделю, прячась среди островов архипелага. Потом специально нанятый лоцман из местных принес весть, что большая часть эскадры внезапно ушла, оставив у ворот лишь 3 корабля. «Дык, судари, слухи-то ходят, что Туориданский флот вышел из портов и отправился на север», пояснил лоцман действия кредонцев. «Вот они и поспешили берега свои прикрыть. В наших местах слухи быстро разносятся. Корабли со всего свету тут-то проходят. А морячки, они языками потрепать любят. Оттуда и знают». Рав Иинг, контр-адмирал кредонского флота, чувствовал себя вполне уверенно. Да, большая часть кораблей ушла, оставив его тут во главе крохотной эскадры всего из 3 вымпелов. Зато какие это были вымпелы! Новейшие фрегаты, кажется, еще пахнущие стружкой и краской. И пусть на каждом из них всего по 44 пушки, эти корабли были созданы не столько для линейных сражений, сколько для погонь и лихих маневров в морском бою. Говоря уж совсем по чести, создавали их именно как идеальных пиратов, чтобы захватывать туориданских купцов и тем самым подрывать торговлю этого унылого королевства, сотни лет пытающегося конкурировать с Великой Кредонской Республикой, как на западном континенте, так и на море. Но уж коли эти туоридаанцы нашли в себе силы и наглость осмелиться нападать на кредонских купцов, фрегаты отлично выступят в роли истребителей. А если, как уже бывало, пираты соберут большой флот, новые корабли легко ускользнут от врагов за счет скорости. Пиратские суда никогда не отличались совершенством, а флоты их не были способны вести продолжительные совместные действия. Но главное-то не в этом. Почему он, Оу Рав Иинг, контр-адмирал, водивший эскадры в десятки вымпелов, согласился торчать тут, теряя возможность поучаствовать в исторической битве между кредонцами и туоридаанцами? Потому что если бы туоридаанцы не догадались организовать пиратские набеги в этих водах, их стоило бы организовать самим кредонцам. Ну, потопили бы несколько купеческих суденышек из малых торговых домов, пытающихся конкурировать с большими домами и целыми компаниями. Зато эти воды и земли – ворота в Срединное море, ведущие к самым богатым берегам. Кредон давно мечтал наложить на них свою лапу, но это означало бы войну со всем миром. Со времен развала Старой Империи острова никому не принадлежали, хоть и были населены. Селились здесь, правда, сплошь жулики и мошенники, весьма неплохо наживавшиеся на сопровождении кораблей через ворота. Лет 400 назад Валкалава, претендовавшая на роль преемницы Старой Империи, пыталась взять эти воды под свой контроль, поставить крепости на островах и разместить тут свой флот. Началась война. Против Валкалавы выступили буквально все царства, имевшие хоть клочок земли на берегу Срединного моря и лодку под парусом, способную перевести десяток голодранцев с топорами в руках. Даже тогдашний Туоридаан, будучи абсолютно варварским царством, и то соизволил поучаствовать. а Кридон, можно сказать, в жерле той войны и родился. Волколава – страна древняя. Говорят, она еще и до Старой Империи была весьма сильным государством. Ее не завоевали, а присоединили к имперским землям на основе договоров и монархических браков. Так что она обладала особым статусом и немалыми привилегиями. Оттого и темные века дались ей легче, чем другим государствам. И она сумела сохранить немало имперских знаний, традиций и культурного наследия. Волколава вполне могла бы впоследствии занять место Старой Империи, объединив вокруг себя осколки распавшегося государства, если бы не эта война. Противостояние длилось больше 30 лет, и в результате Волколаве пришлось распрощаться со светлыми перспективами. Слишком уж большой и лакомый кусок пыталась она заглотить сразу. А вот если бы у нее хватило терпения сначала слопать менее привлекательные территории, поднакопить силы и одновременно уменьшить количество потенциальных врагов, но уж слишком лакомым был этот кусок, и потому за прошедшие 400 лет еще ни одно возомнившее о себе государство обламывало о здешние земли свои зубки, надеясь с помощью одного лихого рейда стать властителем мира. Кридон как-то раз тоже пытался, и тоже не вышло. Но теперь-то республика стала куда умнее, и ее территория с тех пор увеличилась чуть ли не в 5 раз, а флот давно уже является самым большим и могущественным. Конечно, войны со всем миром Кридону пока не выиграть, но республика давно уже об этом и не мечтает. Даже он, Оу-Раф Иинг, потомственный флотский офицер, нашел в себе силы осознать, что силами лишь флота и армии подобных задач решить нельзя. А вот тихой сапой, захватывая под контроль чужие страны с помощью денег и торговли, втираясь в доверие, подкупая продажных и устраняя излишне самостоятельных, в один прекрасный момент воинственные страны сами сдаются без боя, когда их вожди привыкают купаться в роскоши и получать незаслуженные блага. Так что Кридонский флот сейчас, по большей части, лишь обеспечивает безопасность торговли и торговых путей, а не пытается захватывать новые земли. В иных обстоятельствах стоило бы кридонским кораблям бросить якорь у ворот, и многие страны и короли смертельно обиделись бы, а то и испугались. Возможно, войной бы и не пошли сразу, но уж точно постарались бы навредить кридонским купцам. А это бы очень не понравилось торговой палате. А сейчас сущая благодать. Мы защищаем своих людей от пиратов. Можем заодно и ваших прикрыть. Еще недавно тут стояли 12 кридонских фрегатов и множество корабликов на подхвате. От юрких авиза до тяжеловесных транспортников и скотовозов. И никто даже не пикнул. Хорошо бы тем, кто решает, хватило выдержки потерпеть пиратов еще годика 2-3. За это время тут все привыкнут к Кридонскому флоту у ворот и даже будут радоваться, когда корабли входят в гавани, а матросня и офицеры тратят деньги на выпивку и шлюх. А там, глядишь, пройдет время, и никто уже не посмеет вякнуть даже против их постоянного присутствия в этих водах. Так что все складывается весьма удачно. Еще удачнее, чем он, Оу-Раф Иинг, мог рассчитывать. Возможно, тоаридаанцы и впрямь решили, пользуясь уходом целого флота, побезобразничать в кридонских водах. Может быть, это был лишь отвлекающий маневр, чтобы увести вражескую эскадру от ворот. Но так или иначе, а командиру эскадры адмиралу Оу-Гриизу пришлось уйти, оставив его, Оу-Раф Иинга, за главного. И сможет ли он вернуться, еще бабушка надвое сказала. Если тоаридаанцы и впрямь начнут бедокурить в кридонских водах, адмиралу придется долго отлавливать их там. После проклятого рейда на Тиинт с флотом этих оборванцев приходится считаться. За это время он, Оу-Раф Иинг, должен одержать несколько побед над пиратами, выстроить агентурную сеть из мелких мошенников, а главное – завести личные контакты с правителями и знатью островов, лесть, подарки, выгодные предложения по снабжению флота и прямой подкуп. Глядишь, через полгодика они уже будут есть с его руки. И тогда его уже никто отсюда не отзовет в другое место. И новых начальников, скорее всего, не пришлют. А когда ворота станут окончательно принадлежать Кридону, республика таких заслуг не забывает. «Простите, ваша милость, адмирал!» Вторгся в светлые мечты Оу Раф и Инга голос его первого помощника. «Наблюдатель заметил парус на горизонте. Кажется, хочет пройти через ворота незамеченным. Крадется с юга, через мели». «Отличные известия, лейтенант!» Обрадовался контр-адмирал. «Уж верно, купец нейтральной страны не стал бы так рисковать. А значит, это либо тоиридаанский пират, либо тоиридаанский купец. В любом случае, он наша добыча. Просигнальте беспощадному, чтобы оставался на месте. А беспокойный пусть снимется с якоря, ставит парус и перекроет тому мерзавцу путь на восток. Мы зайдем с запада. На севере у него будут мели и рифы. Удрать он сможет только на юго-запад, где мы его и перехватим. Главное – успеть до темноты. Иначе потом умаемся искать мерзавца среди островков архипелага. Эти пираты – сущие крысы. Знают все щели, где можно спрятаться». Ох уж эти морские гонки, и требующие больше терпения, нежели приложения физических сил. То ли дело, когда догоняешь противника на своих ногах, несешься большими прыжками, отталкиваясь от земли, стараясь дышать равномерно и удержать бешено бьющееся сердце в грудной клетке, или конная погоня. Огромный зверь под тобой, разгоряченный азартом и ударами шпор. Ты чувствуешь его энергию. Свист ветра в ушах и бьющий в нос запах лошадиного пота. Ты отнюдь не отдыхаешь, сидя в седле. Все твое тело работает в едином ритме с галопом коня, а мышцы ног напряжены, как пружина взведенного замка. Одно неловкое движение твоего коня или твое собственное, и ты летишь на огромной скорости и бьешься о землю. Иногда бьешься всмятку. А вот когда один корабль гонится за другим, кажется, и нет особой разницы между погоней и обычным плаванием. Разве что снасти скрипят чуть громче, хотя и это обычно лишь обман твоего воображения. Потому что поставить больше парусов, чем позволяет крепость мачт и сила ветра, все равно нельзя. Подчас при таких погонях преследуемый корабль – это крохотный треугольничек паруса где-то на горизонте, который видно только с мачты. И как бы ни жаждала этого твоя душа, как бы ни напрягал ты мышцы и не подталкивал мысленно свой корабль вперед к этому парусу, идти он будет с той скоростью, что изначально заложено в его конструкции, и не быстрее, чем позволяют ветер и морские волны. Тут основную роль играют опыт капитана и мастерство матросов. Но главное – удача. А удача, как всем известно, – девка капризная, взбалмошная и ревнивая. «Надо отдать должное этим пиратам», — думал контр-адмирал Оу Раф и Инг. Они пока не совершили ни единой ошибки, не считая, конечно, той, что вообще стали пиратами и осмелились нападать на кридонские суда. Вовремя развернулись и начали удирать от беспокойного. Оу Раф и Инг решил было, что пираты при виде боевого фрегата так растерялись, что не обращает на его флагман беспощадный никакого внимания, тупо двигаясь навстречу своей смерти. Но лоцман объяснил протечение. И правда, очень скоро пират сменил курс на юго-запад и существенно прибавил скорости, сумев довольно серьезно оторваться. Впрочем, Примерно спустя полчаса и беспощадный достиг того же течения. И, также прибавив скорости, начал постепенно догонять противника. Благо ветер был почти попутный, а фрегат строился скорее быстрым, чем сильным. Примерно спустя часа три беспощадный настолько приблизился к пирату, что уже можно было разглядеть его поподробнее. Странное судно. Какое-то непривычно узкое и без высоких надстроек на баке и корме. Не очень понятно, как при таком корпусе он может нести высокие мачты. Но, видно, потому и поднята едва ли половина парусов. Похоже, если при более-менее сильном ветре поднять их все, кораблик рискует перевернуться. Вооружен слабо. Судя по всему, по каждому борту можно расположить максимум пушек 12-15, сравнительно небольшого калибра. Да и груза в эти трюмы помещается существенно меньше, чем в обычного купца той же длины. Словом, может, он и смотрится изящно, но, как ни парадоксально, по сути, странный уродец. Если это и есть тот самый тауриданский клипер, про который рассказывали на совещании в штабе флота, то особого впечатления он на контр-адмирала не произвел. Впрочем, чего еще ждать от этих тауриданцев? Воистину, ни рыба, ни мясо. Захватили огромные земли, но живут в основном лишь на побережье. Имеют выход к морю и доступы к большим запасам леса. А серьезным конкурентом на море так и не стали. Лишь иногда, раз в полсотни лет, они собираются с силами и тогда доставляют Кридону проблемы. Как это было во время битвы при мысе Куа, в которой, хоть это и противоречит официальной версии, тауриданцы сумели существенно потрепать республиканский флот. Он, Оу-Рав Иинг, там был, пусть и не в качестве контр-адмирала, а всего лишь первого помощника капитана линейного корабля республика, но у него есть право сомневаться в официальной версии хотя бы потому, что для самого нового и сильного линейного корабля Кридонского флота это была первая и последняя битва. Сгорела республика и утонула, едва не утащив за собой на дно и карьеру Оу-Рав Иинга. Пришлось немало сучить ножками, взбивая масло, тратить последние деньги на подарки, прогибаться и льстить разным сволочам, чтобы вновь подняться на капитанский мостик в качестве офицера. И он этот шанс не упустил. К тому времени, когда из-за тинской авантюры во флоте полетели многочисленные головы, репутация Оу-Рав Иинга была настолько безупречна, что чин контр-адмирала достался ему почти без борьбы. Да, вспоминать Тинт как-то не хочется. До сих пор холодок по спине пробегает при виде размолотых в пыль крепости и форта Ключа, считавшегося вообще неприступным. Впрочем, главная проблема этих тауриданцев в их бесконечной спеси. Множество правил, ограничений и кодексов. А все лишь за тем, чтобы прикрыть свою лень. Благородным ОУ, видите ли, не пристало работать и торговать, подобно каким-то там купцам. Они будут верно служить своему королю, тщательно штопая прорехи и заплатки на штанах и камзолах, но не опустятся до неблагородных занятий. Оу-Рав Иинги могли проследить свой род еще с имперских времен, однако это не помешало им удачно вложить деньги и управлять собственным торговым домом, когда в том появилась надобность. И вот результат. Те, кто страдал от излишней спеси, либо сдохли от голода, либо опустились до уровня нищих и бродяг. А те, от кого они презрительно отворачивались, шипя и именуя низкими купчиками, теперь заседают в торговой палате, водят корабли и командуют армиями, служа республике. У таких людей на выгоду особое чутье. Они своего не упустят, невзирая ни на какие кодексы, древние заветы и бубнежку жрецов. Впрочем, жрецы в Кридоне давно поняли, бубнить надо то, что пришедший в храм человек и сам хочет услышать, иначе не видать им щедрых пожертвований. Оттого Кридонская республика и процветает, с каждым годом становясь все сильнее, а не чахнет под гнетом всяких там правил и традиций. И что интересно, ведь было время, находились люди, которые говорили, что без ограничений республика развалится сама собой, погрязнет в коррупции и стяжательстве. Но пусть даже чиновники да офицеры, служа Кридону и правда, не забывают про свой карман, так ведь и сама республика находит способы изрядно этот карман опустошить, коли действия гражданского служащего или офицера нанесут ей ущерб. Так что такого повального воровства, как в армии и флоте Тоори-Даана, в Кридоне не наблюдается. Потому как... «Простите, ваша милость, адмирал!» – прервал его размышление вахтенный помощник. «Сдается, наша добыча прибавила скорости». «Хм, очередное течение?» – спросил контр-адмирал. «Похоже, они поставили больше парусов», – отрицательно покачал головой помощник. «Жест отчаяния», – самодовольно констатировал Оурав и Инг. «Видят, что мы их догоняем, и теряют разум. Их лоханка не выдержит такого напора и скоро окажется в наших руках. Впрочем, у нас запас прочности еще есть. Прикажите опустить пару рифов на гроте и поднять стаксель. Что там с беспокойным?» «Поменял курс вслед за нами», – отрапортовал вахтенный. «Идет в 3 верстах позади». «Хм, им же хуже», – позволил себе пошутить контр-адмирал. «Лишаться возможности торговаться из-за призовых. Корабль к бою готов?» «Так точно, ваша милость. Крюит-камера и арсенал открыты. Первые заряды доставлены на батарейную палубу. Боцманы готовы раздать сабли и мушкеты на случай абордажа». «Что ж, если я что-то понимаю в морском деле», – усмехнулся контр-адмирал. «Все это нам понадобится в течение ближайших 3 часов». Да, Оурав и Инг оказался полностью прав. Спустя примерно 1,5 часа преследуемое судно вдруг резко сбросило скорость. Что там у них не выдержало напора ветра, издалека было не понять. Может, дело и вовсе было не в этом, а в цепи островков, которых достиг кораблик, вернее, в сложном фарватере между ними. Хотя лоцман с полной уверенностью утверждал, что без проблем проведет тут корабль с осадкой беспощадного, так, что можно было не сбрасывать ход и попытаться побыстрее настигнуть пирата, пока он не спрятался в крысиную нору. После очередного поворота пират и правда пропал. Но лоцман только усмехнулся и уверенно повел корабль в лабиринте островков. Ага, вот они, за стеночку спрятались. Если бы не хорошо знающий эти воды человек, то Оурав и Инг мог бы пройти мимо, не заметив эту щель между скалами. «Ха-ха!» – усмехнулся лоцман. «У нас это место любой мальчишка знает. Приют контрабандиста называется. А они, небось, думали тут спрятаться. Теперь попались. 2-го выхода точно нету». 2 высокие продолговатые скалы образовали здесь этакое укромное ущелье-бухточку, судя по цвету воды, глубокую. Вход закрывал 3-й остров, большой, хоть и без бухты или даже пляжа, на который можно было бы высадиться. Так что без особой необходимости едва ли кто-нибудь туда бы поплыл. Незнающему здешних мест человеку действительно представлялось, что это некий цельный остров. Но, к счастью для кридонцев, и к несчастью для пиратов, Оурав и Инг заранее подыскал проводника, который указал на пиратский тайник. Вот что значит опыт и мудрость. «Выхода с другой стороны точно нет», – поинтересовался на всякий случай мудрый контр-адмирал. «Рифы тама», – кивнул проводник. «Здоровые зубья со дна торчат, а в отлив даже над водой поднимаются, так что точно не сбегут». «Хм, что ж», – улыбнулся Оурав и Инг и начал говорить. Кажется, обращаясь не столько к своим офицерам, сколько к самому себе. «Войдем в горловину бухты, до них будет примерно 3 версты. Борта у этого суденышка особо прочными не кажутся, так что можно их будет прямо оттуда расстрелять. Едва ли калибр их пушек позволит дать нам достойный ответ. Но если это тот самый клипер, про который столько болтали, нам куда выгоднее взять его целым. Торговая палата назначила за него особое вознаграждение. И немалое. Да и слава. Ради этого я, пожалуй, даже готов оставить пиратам жизнь и свободу. Высадим их на любом из этих островков, глядишь, сами подохнут. А кораблик достанется нам без единой царапины. Да и в трюмах может найтись что-нибудь ценное. Особенно, если это купец. Лоцман, мы сможем туда войти и развернуться бортом? Ежели за шлюпками тащить так легко, заверил опытный моряк. Тогда боцманам играть команду к бою. Начал распоряжаться контр-адмирал. Шлюпки на воду. Первый помощник, вы командуете гребцами. Порты по правому борту открыть. Пушки зарядить. Морскую пехоту на палубу. Стрелков на мачты. Поднять сигналы, приказываю сдаться. И высылаю парламентера. Второй помощник, на ялик. Готовьтесь передать им мой ультиматум. На Кредонском флоте вообще была железная дисциплина. А уж после того, как боцманы отыграют на своих дудках сигнал к бою, все команды выполнялись только бегом. Однако, даже несмотря на такую поспешность, прошло еще не меньше 40 минут, прежде чем беспощадный смог войти в ущелье и развернуться к противнику правым бортом, зияющим открытыми орудийными портами, из которых, словно бы сама смерть, выглядывали жерла пушек. Все внимание было сосредоточено на траверзе по правому борту. И потому вышедшие из-за большого острова три корабля кредонцы заметили не сразу. А когда заметили? Нет, поднять порты и даже зарядить пушки левого борта кредонская команда успела. Те, кто прошел матушкину науку, умеют действовать быстро, но без суеты. Но, увы, первые залпы все равно сделали пираты. Эти три корабля хоть и не сильно превосходили в длину заманившего сюда кредонцев-беглеца, тем не менее были более массивными и несли куда более тяжелую артиллерию. Каждый по отдельности для корабля ранга бесстрашного был не опасен, но их было три. И четвертый в глубине бухты, прячущийся в длинных вечерних тенях, что бросали высокие скалы по обоим берегам. И тем не менее, первый пристрелочный залп кредонских канониров был довольно точен. Преследуемый кораблик стоял, развернувшись носом к выходу, когда только успели. И когда дым более-менее развеялся, бушприт суденышка беспомощно висел на леерах и канатах, а гальюн сверкал свежей древесиной пробитых в стенах отверстий. Погонные орудия кораблика ответили кредонцам, но это было все равно, что плевать из духовой трубки в верблюда. Даже с пистолетной дистанции едва ли пушки малого калибра смогли бы пробить корпус фрегата или сбить мачту. Впрочем, сам кораблик внезапно начал разворачивать на своих реях целые полотнища парусов. Создавалось ощущение, что их вдвое больше положенного. Так это было или нет, однако слабый ветерок, дующий в бухте, он поймал и пусть не слишком быстро, но пошел на сближение с беспощадным. На левом борту кредонского фрегата все было куда менее лучезарно. Три раздавшихся по очереди залпа. Причем с каждым из них вражеские суда подходили на все более короткую дистанцию. Так что последний корабль вообще стрелял картечью, целясь по палубе и такелажу, и изрядно прорядил морскую пехоту и матросов. Досталось и шлюпкам, спешно пытавшимся вывести фрегат из ловушки, развернув его носом к выходу. Да и тем, кто находился на батарейной палубе, пришлось несладко. Оттого и ответный залп был довольно смазанным и не принес особых успехов. Тем более, что стрелять приходилось по двигающимся мишеням. Впрочем, офицеры довольно быстро навели порядок на утопающей в клубах дыма батарейной палубе. И когда тройка пиратов развернулась для второго залпа, беспощадный был готов достойно встретить врага. Но сильный толчок в правый борт сдвинул судно, сбив прицелы. Изящный кораблик ткнул носом в борт беспощадного, окончательно ломая свой бушприт и гальюн, и по инерции начал разворачиваться бортом. Но еще раньше на палубу кредонского фрегата хлынул поток абордажной команды. Их было не так, чтобы много, но примерно треть составляли фааркаонские егеря-гренадеры. Лучшие из лучших. Одинаково хорошо умеющие поразить врага пулей, гранатой, штыком или тесаком. Прошедшие особую подготовку для войны в тесном пространстве крепостных стен и корабельных палуб. Специально отобранные, чтобы сопровождать военных вождей берега в их загадочных странствиях. За ними шла волна пиратов, пусть не столь хорошо обученных, но поистине страшных в своей ярости. А левый борт опять содрогнулся от ядер, выпущенных на этот раз почти в упор, и новый поток пиратов начал зажимать пытающихся отбиваться кредонцев в смертельные тиски. Ренки несся по темным переходам, трапам и палубам кредонского фрегата, глотая пороховой дым, спотыкаясь о нарубленные ядрами обломки, шарахаясь о косяки и углы. Он летел за маячущей буквально перед носом фигурой и никак не мог догнать. Словно в страшном сне, когда вот так же преследуешь свою цель, и каждый раз не хватает буквально чуть-чуть, чтобы ее настигнуть, и холодный пот начинает струиться по спине. Волосы встают дыбом, а сердце колотится с сумасшедшей скоростью, в паническом ужасе пытаясь пробить грудную клетку и выскочить на свободу. Вот фигура остановилась, подняла пистолет, и Ренки прыгнул вперед, выставив перед собой шпагу и надеясь в последнем отчаянном прыжке избежать неминуемой смерти. А начиналась эта погоня вполне даже весело. Да, кредонцы сумели их обхитрить, ненадолго. По замыслу Готтера, не слишком-то приспособленная к сражениям чайка должна была увести противника от ворот, спрятаться в укромном месте, отсидеться там ночью, пропустив мимо себя погоню, а потом вернуться и вместе со всей эскадрой проскользнуть в Срединное море. Дгай, поднявшийся от второго помощника до капитана одного из пиратских кораблей, клятвенно заверял всех, что место укромнее, чем приют контрабандиста, во всем океане не отыщется. Поначалу и правда показалось, что это именно так. Заметить эту проклятую ловушку можно было, только встав точно напротив нее. А для этого пришлось бы сунуться в проход между ничем не примечательными островами, подобных которым тут было, наверное, под сотню. И тем не менее кредонцы уверенно сунулись и обнаружили там свою добычу. На этот раз их спасла паранойя Оу Маба. Он вообще противился назначению литрукцев на должности капитанов кораблей. И когда Оу Готтеру по политическим, как он выразился, причинам пришлось удостоить Дгая подобной чести, принял это назначение в штыки. Новому капитану он не доверял, и потому стал возражать против первоначального плана, чтобы вся остальная пиратская эскадра подождала чайку у одного из безымянных островков на севере архипелага. «Негоже, судари, надолго разделять эскадру!» — говорил он на совете, упорно поглядывая в сторону Дгая. «Особенно в таком месте. Тут ведь можно не только на кредонцев нарваться. Здесь многие пошаливают, да и вообще заплутать легко, коли мы разделимся. На то, чтобы собраться всем вместе, много времени уйти может. того самого времени, что вы хотите выиграть, проскользнул в ворота незамеченными. Так и будем под носом у кредонской эскадры друг дружку искать. И не надо думать, что они за нами в срединные не сунутся. Коли эти сволочи нас заметят, то уж верно попытаются из рук не упустить. Потому-то, если мы и впрямь туда незаметными проскользнуть хотим, надо действовать единой командой, а не делиться. Тут, между островами, мест, чтобы спрятаться, найдется немало. Так что пусть пока «Чайка» заманивает кредонцев, а остальные корабли будут рядом. И как придет время бежать, все вместе и побежим. Оумап был адмиралом их пиратского флота. Да и опыта у него было существенно больше, чем у военных вождей берега. Так что Готар с Ренки не нашли аргументов против. И остальные капитаны тоже сочли его предложение вполне разумным, включая капитана Дгая. Что ж, время показало, что Оумап, возможно, и ошибается по поводу Дгая, однако во всем остальном был абсолютно прав. Если бы прячущиеся за островом корабли вовремя не подоспели на помощь, «Чайка» сейчас, скорее всего, плавала бы в бухте в виде множества щепок, либо была захвачена врагом. Ренки хватило выдержки броситься на абордаж во второй волне. Впереди фааркаонцы, он следом. Впрочем, особо командовать резней, в которую превращается любой абордаж, коли обе стороны настроены решительно, фактически не было никакой возможности. Выстроиться, взвести курки, выждать правильный момент и дать залп, запалить и бросить гранаты. А потом, когда враг вылезает из люков в палубе, или сыплется на плечи с мачт, долго выдерживать правильный строй тяжеловато. К счастью, фааркаонские егеря-гренадеры это умели. Умели драться тройками между мачт, крышек люков, шпиля кабестана, пушек, канатных бухт, курятников и прочего палубного хлама. И умели по команде собираться в единый отряд, чтобы занять центр палубы или штурмовать шканцы. И Ренки, как мог, руководил всем этим в пылу боя, как само собой разумеющийся, воспринимая, что войско слушается его команд почти так же четко, как и собственная шпага в руке. И войско это было столь же смертоносно для врага, как и она. А знаменитая шпага Оу Ренки Дар Эка сегодня испила немало кровушки, особенно когда он повел своих солдат на штурм капитанского мостика. «Сударь, предлагаю вам сдаться», — сказал Ренки, приставив острие клинка к груди уже довольно немолодого, слегка грузного человека с погоном контр-адмирала, пристегнутым к мундиру. Этот человек тяжело дышал, по его лицу текла кровь, а мундир был в нескольких местах разорван. Выбить шпагу из рук этого вояки было делом буквально пары ударов, а вот того, что случилось потом, Ренки никак не ожидал. Кредонец внезапно отпрыгнул назад, развернулся и побежал, смешно, по-моряцки косолапя и раскачиваясь из стороны в сторону. Это было настолько глупо, пытаться убежать от кого-то на корабле, что Ренки даже не сразу бросился за ним в погоню. А кредонец тем временем забежал в капитанскую каюту и выскочил на балкончик на корме. С обезьяньей ловкостью перелез через перила и спустился на палубу ниже, когда Ренки, поддавшийся охотничьему инстинкту, последовал за ним. И, надо отметить, несмотря на свою молодость, проделал тот же путь отнюдь не с той же легкостью. То обнаружил, что, видимо, попал в каюты младших офицеров. Побежал дальше, успел заметить юркнувшую в люк тень и бросился следом. Поначалу это даже показалось ему смешным. Он уже мысленно начал сочинять рассказ о том, как гнался за кредонским контр-адмиралом, а тот убегал от него, обезумев от ужаса. И только на нижних палубах Ренки вдруг понял, куда они бегут, и ему сразу стало не до смеха. Проклятый кредонец, уже довольно немолодой, грузный и кратконогий, двигался с проворством обезьяны, буквально соскальзывая по трапам вниз и несясь в полутьме палуб, словно сова по ночному лесу. На ровном месте длинноногий Ренки догнал бы его за несколько секунд. Но тут, в лабиринте корабельного брюха, бывалый моряк уверенно доказывал преимущество опыта над молодостью и силой. Уже когда контр-адмирал остановился возле дверей крюйт-камеры и поднял вынутый из-за пояса пистолет, Ренки прыгнул вперед, выставив перед собой шпагу и почти не надеясь достать. Шпага вошла куда-то в бедро. Кредонец, падая, успел выстрелить, но пуля ушла в потолок. И тем не менее, оба еще несколько мгновений лежали, зажмурившись, ожидая неминуемого взрыва. Казалось бы, не все ли равно, сразить тебе маленькая пуля, мгновенно пробившая сердце, или разметает в клочья взрыв нескольких сотен пудов пороха. И все же последний вариант почему-то казался Ренки особенно жутким. Звяк-звяк, контр-адмирал бил стволом своего пистолета по кортику, пытаясь высечь искру. Если его матросы и пороховые мартышки были недостаточно аккуратны, то на палубу могли просыпаться крупинки пороха и пороховая пыль. Пороховыми мартышками обычно называли стоящих на самых низших ступенях корабельной иерархии матросов, чьей основной обязанностью в течение боя было подтаскивать к пушкам порох из расположенной в трюме ниже уровня воды крюйт-камеры, а в другое время выполнять любую грязную и неквалифицированную работу. Обычно мартышки набирались из мальчишек лет 10-12, служивших за науку, а то и просто украденных на берегу. Подчас может хватить одной искры, чтобы уничтожить не то что корабль, целую крепость. 27 августа 1810 года, после взрыва порохового склада в португальской крепости Альмейда, английский гарнизон был вынужден сдать ее французам. Потому-то все, кто работает в пороховых хранилищах, ходят в специальных мягких тапочках. Ренки сделал очередной выпад своей шпагой. На сей раз укол был смертельно точен. Контр-адмирал военного флота Кредонской республики Оураф Иинг проиграл свой последний бой. Победитель встал и попытался отсалютовать шпагой, признавая доблесть врага, но низкий потолок помешал сделать это. Тогда Ренки тщательно закрыл дверь, на всякий случай даже забив под нее кортик адмирала, чтобы труднее было открыть, и начал устало подниматься наверх. «Нифига себе!» – только и сказал Готар, когда друг ответил ему на вопрос «Ты куда пропал?». А потом, как обычно, началась работа. Надо было срочно расцепить суда, вывести побитого кредонца из бухты, освободить путь чайки, оценить ущерб. Окончание боя проходило в сумерках, а к тому времени, когда Ренки вылез на палубу, на мир опустилась тьма. Что, в общем-то, было и к лучшему, ведь где-то тут, рядом, должен был бродить и второй фрегат, наверняка привлеченный звуками пальбы. К счастью, как объяснил Готар, на море звук хоть и распространяется довольно далеко, но его источник определить не так-то просто. А если еще учитывать острова, искажающие и сбивающие направление, можно было надеяться, что кредонцы не смогут найти место, где в течение менее чем получаса корабли обменивались полноценными залпами. И все же ночь выдалась весьма беспокойная. Наспех заменить бушприт на чайке, исправить порванный такелаж. И все это в темноте, при свете фонарей. А еще этот долгий и крайне неприятный спор вокруг судьбы захваченного фрегата. Даже не жадность, восхищение не позволяло морякам уничтожить такой прекрасный корабль. Почти идеальное соотношение скорости и силы. Выдержанная много лет древесина каркаса, мореный дуб, пущенный на обшивку, и мачты, собранные из деталей из железного дерева. И это не говоря уже про красное дерево, шелк и бронзу в интерьере кают. Все на этом корабле казалось размещенным правильно и по-разумному. Каждая досочка, каждая деталь тщательно подогнана. Знаменитая работа кредонских верфей, чье качество славилось по всем морям. А пушки? 44 сверкающих новой бронзой пушки, вероятно, отлитые одна за другой в одной и той же мастерской и потому похожие друг на дружку, как щенки из одного помета. Не всякая армия выходит в поход, имея столько же. Паруса, канаты, цепи, якоря, да и фигура свирепой гарпии на носу – все новенькое, почти непользованное. И все это сжечь, как ненужный мусор? Увы, но последний, выпущенный почти в упор, залп нанес кредонскому фрегату серьезные повреждения. Били тогда, целясь по батарейной палубе, торопясь задавить вражескую артиллерию и не позволить врагу расстрелять себя с короткой дистанции. Били, подойдя настолько близко, что огонь из пушечных жерл подчас лизал корпус вражеского корабля, а ядра проходили сквозь борта, вздымая облако щепок, круша корабельные внутренности и поджигая поднятые для стрельбы заряды, что вызывало новые взрывы и пожары. И сейчас, медленно, но верно, новейший фрегат кредонского флота «Беспощадный» набирал воду. Хотя его вполне можно было бы спасти. Поставить часть команды к помпам, а вторую передать в подчинение корабельным плотникам. Тщательно исследовать корпус, завести на места пробоин пластырь из парусины, 2-3 дня работы, и корабль можно будет отвезти на верфи, где его окончательно приведут в порядок. Но этого времени у пиратов-то и не было. Даже победа в этом скоротечном бою, при немалом преимуществе в кораблях, досталась победителям отнюдь недаром. А ведь где-то совсем недалеко рыскали еще как минимум 2 собрата поврежденного кредонца. Возможно, что и в новом бою пираты сумели бы одержать победу. И какова бы была ее цена? А в пираты, знаете ли, идут не для того, чтобы героически умереть ради светлых идеалов. Нет, даже ради такого корабля не стоило подставлять шею. Но просто сжечь? «Знаю я тут одну бухточку», — предложил капитан Дгай, вопросительно заглядывая в глаза Уготеру. «Крохотная и неприметная. Отведем туда и бросим на берег». «Завтра рано утром нам надо быть уже на пути в Срединное море», — напомнил Уготер. «Да это ведь почти по дороге», — даже замотал головой Дгай. «Лишний 1-2 часа, не больше». «А если кредонцы найдут?» Недоверчиво спросил Уготер. «Они тут все обыщут очень тщательно после того, как заметят исчезновение фрегата». «Не найдут!» — припечатал Дгай, явно пытаясь возместить интонацией недостаток аргументов. «Они, скорее всего, за нами погонятся», — внезапно поддержал Дгая Оумаб. «И ежели до зимних ураганов его никто оттуда не утянет, кораблик сей и так волнами разобьет. Ну а уж коли найдут, судьба, значит, такая». Пока остальные рыскали по захваченному кораблю, тащась с него все маломальски ценное, даже шелковую обивку из кают ободрали, Ренки специально пошел на мостик и отыскал шпагу контр-адмирала. Оружие героев не должно пропадать бесследно.